34. Но чем доступнее была для германика возможность захвата верховной власти, тем ревностей он действовал в пользу Тиберии. Он привел к присяге на верность Тиберию секванов и соседствующие с ними племена белгов. Затем, узнав о возмущении легионов, он поспешно направился к ним, и они вышли из лагеря ему навстречу, потупив глаза, как бы в раскаянии. После того, как, пройдя вал, он оказался внутри укрепления, начали раздаваться разноголосые жалобы, и некоторые из воинов, схватив его руку как бы для поцелуя, всовывали в свой рот его пальцы, чтобы он убедился, что у них не осталось зубов. Другие показывали ему свои обезображенные старостью руки и ноги. Он приказал собравшиеся вокруг него сходки, казавшиеся беспорядочным скопищем, разойтись по манипулам. Так они лучше услышат его ответ. И выставить перед строем знамена, чтобы хоть этим обозначались когорты. Они нехотя повиновались. Начав с прославления Августа, он перешел затем к победам и триумфам Тиберия, в особенности восхваляя те из них, которыми тот отличился в Германии вместе с этими самыми легионами. Страница 24. Далее он превозносит единодушие всей Италии, верность Галлии. Нигде никаких волнений или раздоров. Это было выслушано в молчании или со слабым ропотом.